и туды-сюды. Тогда кино объявилось. Я все картинки осматривал. Антон Иванович сидит, работает. Чтобы сказать про него, скупой человек нельзя. Он аккуратный был. Все у него в порядке было, но лишнего гривенника он не тратил. Детишки появились. Мои у меня со мною в Москве, а у Антона Ивановича в деревне, на вольном воздухе. Лет через пять, как мы стали к Панкрышеву на работу, Антон Иванович в деревне новый дом поставил, пятистенку, с резными наличниками. Через семь купил богородскую тёлку горбатовского красного рогатого скота породы, купил полукровного, жеребёнка. Его жена к праздникам на Масленую в Москву приезжала, жила в моей комнате. Пава, городское пальто с лисьим воротником. А у меня, как родители померли, изба стоит заколоченная, еще родительского строения. А у меня, как была у жены, в приданом суконная борчатка, так она в этой борчатке и щеголяла по Москве, ходила со мной на галерку к дедушке Коршу. Только разве что моя жена грамоте научилась и вроде меня газетку читала. Поколение Арбекова не застало России до 5-го года, эпохи капиталистического разроста, строительства железных дорог и заводов, догнивания феодалов, разбивавшихся о 5-й год и о Цусиму, эпохи, когда назревал 5-й год, когда возникали первые ручьи пролетарского сознания, ища свои русла Красной Талки и Красной Пресни, еще задолго до Талки и Пресни, когда и Роман Архипович, и Антон Иванович на самом деле жили в дремучем мраке сознания, каждый по-своему. Этот Роман Архипович — человек из переулка истории. Для поколения Арбекова та эпоха прошла сквозь их детство. Роман Архипович рассказывал: «Любил я людей, и люди меня любили. Сколько хороших людей мимо меня прошло. А вот Антон оказался всежизненным спутником. Я самолюбивый был и, сознаюсь, завидовал иной раз Антону Ивановичу. Я ведь видел, как он восходит, как все его за это уважают. Но узнал я, что он и на сторону работал хозяйскими красками. И золото можно было через него из мастерской достать, и редкие краски. Так ведь то хозяйское было, а кто хозяину не враг? Ведь таких, как я, почитай, весь Палих, и Вакурова, и Маркичева, и Катухина, и Зубковы, вся наша тогдашняя молодежь. А Антон один гнет и гнет свою линию. Глядишь, поклонится хозяину в пояс и скажет покорно, мол, благодарю, не извольте поминать лихом. Открываю от сегодняшнего числа свое собственное дело. Между прочим, у Антона Ивановича другие мечты были, и он по-другому рассуждение имел. Желаю я ни от кого не зависеть, желаю сам себе быть хозяином. Подкоплю еще денег до нормы, как я себе задумал, и поставлю у себя в Палихе на берегу Палишки льно-трепалку и льно-маслобойку. Налажу сельское хозяйство и буду жить сам по себе. Бывало, разговоримся с ним, и я размечтаюсь. Дом у меня будет в слободе, лошадь лучше, чем у Антона, что, мол, я хуже его мастер, что ли, и не могу как следует разных пасов разрисовывать. С вечера говорю моей Фиме: разбуди меня завтра, чем свет, остепеняться надо. Зайди в полдень в мастерскую, когда все обедать будут. Я тебе доску дам, заливкашенную, краску. Буду дома по вечерам писать. Весной ты в деревню поедешь, должны мы копить, как Антон. Работаю, не разгибая спины, до рези в глазах. А день на третий вдруг задумаюсь.